Руби настолько увлеклась своим повествованием, что не видела, как направляется прямиком на девушку в окружении контейнеров, которая зависла, глядя в свой свиток. Молча хватаю Руби за накидку, не давая той врезаться в беловолосую девушку с небольшим шрамом, проходящим через левый глаз. Кто-то из подростков уже успел получить свои первые метки сражений. А, ой, наконец заметила перед собой преграду после рывка. «Смотри, куда идешь», и девушка заметила ее, тут же остро отреагировав, убирая свиток. «Прости», неуверенно ответила Руби, почесывая затылок. «Ты хоть представляешь, что бы было, если бы ты врезалась?» Беловолосая и не думала останавливаться. «Смотри», поднимает один из контейнеров и открывает. «Это прах, весьма качественный прах компании Шни», достает склянку с красным веществом внутри. «И, если с ним небережно обращаться, он взорвется». Она так увлекается своей речью, что не замечает небольшую трещину на сосуде, из которой вылетает прах, образуя небольшое облачко. «А-а», успеваю ладонью прикрыть лицо Руби до того, как она чихнет от разлетевшейся пыли. «Спасибо, видимо, прах не такой качественный», кивком отвечаю на благодарности, взмахом отдаляю от нас облако пыли. «Чит это», экспрессивно восклицает девушка, но крохи пыли в воздухе заставляют ее прерваться и чихнуть. Это порождает цепную реакцию, и весь красный прах в воздухе воспламеняется. Окутываю одной рукой пространство взрыва своей энергией и успеваю другой придержать падение девушки, не ожидавшей такого исхода. Пристально смотрю ей в глаза, помогая подняться за руку, все еще удерживая воспламенившийся прах в воздухе. «Спасибо», слегка смущенно благодарит она, твердо встав на ноги. Кивком головы принимаю благодарности под удивленный от беловолосой и восторженный от Руби взгляд, заставляю облако праха сжаться и погаснуть. Поднимаю упавшую стекляшку. «Была повреждена», показываю девушке на трещину сбоку. «Это чистая случайность, брак. Я как раз выясняла причину, почему мой груз был поврежден», начала оправдываться она, указывая на другие кейсы. «На самом деле ж не выпускают всегда качественный прах, да?» Присоединяется к разговору другая девушка с длинными черными волосами и бантом на голове, под которым едва заметно дернулись кошачьи ушки. В одной руке книга, в другой подобранная склянка с прахом, выпавшая из кейса. «Именно так», — гордо говорит беловолосая, уперев руки в бока. «И кому, если не наследница компании, Вайс Шни, знать об этом?» С едва заметным оттенком сарказма продолжает кошка, не меняя при этом нейтральное выражение лица, а также о том, как семья Шни эксплуатирует своих сотрудников, в особенности фавнов, предлагая им худшие условия. Да как, не договорив, гневно выхватывает сосуд с прахом у той из рук. «Меньше верь новостям, а ты», обратилась она к молчавшей все это время Руби, бросив быстрый взгляд на меня, «просто, внимательней смотри по сторонам», подав знак двум подошедшим мужчинам в черных пиджаках, молча удалилась. Ее примеру последовала и кошка. «И что это было?» Потерянно озираясь на спины уходящих, спрашивает Руби. «Вайс Шни, наследница Пэкаша», задумчиво произношу, наблюдая за уходом беловолосой. «И почему наследница монополистов решила учиться в Академии другого королевства?» Тихо спрашиваю у самой себя, решив позже заняться этим вопросом. «Что? Ничего, Руби. Идем». Мы молча миновали площадь, в центре которой находилась скульптура двух охотников, возвышавшихся над гримом, символизируя этим превосходство человечества над врагом. «Так какое оружие ты используешь?» Прерывает молчание, доставая из-за спины свое сложенное. «Это моя малышка, Крисент Роуз», раскладывает в огромную, превышавшую ее рост, косу. «Боевая коса», с интересом рассматриваю этот механизм. «Ага, и крупнокалиберная снайперская винтовка», довольно подтверждает, показательно перезаряжая. «Весьма необычное решение, она очень громоздкая. Создана для поражения больших целей», задумчиво уточняю, прикидывая, что она не рассчитана на узкие проходы и аккуратную работу с людьми. «Да, мой дядя учил меня сражаться ей против грим. А у тебя что?» Складывает свое оружие, закрепляя на талии под плащом. «Дакра Прайм», снимаю с крепления меч, показывая ей. «И что она может?» С интересом рассматривает лезвие и узор на нем. «Резать», пожимаю плечами и, наблюдая слегка разочарованный взгляд, провожу энергией по мечу. Лезвие с узором и украшения вспыхивают золотистым пламенем, а также может быть усилено моим проявлением. «Вау, это круто, но», впечатлившись световыми эффектами, все же осторожно спрашивает, «как ты справляешься на дальней дистанции?» своими умениями или другим оружием, закрепляю меч на поясе, доставая пистолеты. Исходя из типа миссии, я беру из арсенала то, что лучше всего для нее подойдет. Передаю один в руки любопытного подростка. И много у тебя пушек? Рассматривает ствол со всех сторон, вынимая обойму, и возвращает его обратно, вставив магазин на место. Достаточно, уклончиво отвечаю. Почему бы тогда не совместить их? Такой механизм будет более уязвим для повреждений. Отрицательно качаю головой, вспоминая опыт создания пары таких вещей, и требует более тщательного ухода за собой. Возможно, но с моей снайперской косой я с легкостью расправляюсь с грим, начала она с жаром защищать свое личное оружие. Не сомневаюсь, улыбаюсь под шарфом, наблюдая за ней. Могу я потом посмотреть на твой механизм? Спрашиваю, заинтересовавшись местным принципом скрещивания оружия дальнего и ближнего боя. Если только ты покажешь свой арсенал, хитро сверкает та глазами, не пропустив эти мои слова. При возможности, соглашаюсь, раздумывая над тем, что вряд ли эта возможность появится в ближайшее время. Мы вошли в просторный, открытый зал, где уже собирались другие поступающие. Там Руби отыскала свою сестру и тут же накинулась на нее с обвинениями, что Янг бросила нас. Наблюдая за ними, я с теплом вспоминала своих братьев и сестер, между которыми также возникали редкие споры, быстро решаемые. Несмотря на все, что произошло с нами, мы оставались крепко связаны друг с другом. Подобную связь я могла наблюдать и сейчас между этими сестрами. После того, как зал заполнился подростками, на сцену вышел Аспин. Его приветственная речь сводилась к тому, что каждый из нас должен сам сделать первый шаг на пути к становлению охотником, что бы это ни значило. Следом на сцену вышла Глинда и более подробно расписала поступление. Нам всем нужно будет переночевать в бальном зале, и только завтра утром начнется инициация. Это было странно для меня, но я решила, что такова местная традиция. Разве что в замешательство поставила правила хранения амуниции и оружия в личных школьных шкафчиках. Вас что-то не устраивает, мисс Касси? Заметив мое замешательство, спрашивает Глинда. Никогда не расставалась с оружием на незнакомой территории, кладу ладонь на рукоять меча и другой касаюсь скрытых пистолетов. Это теперь не незнакомая территория, а ваше возможное будущее место учебы. И видя, что ее слова меня не убедили, добавляет: не волнуйтесь, Академия гарантирует полную сохранность вашего оружия. Снимаю меч с крепления и с сомнением перевожу взгляд с рукоятки на камеру хранения. Как я тебя понимаю, мне тоже очень больно расставаться с моей малышкой, говорит проходившая рядом Руби с сестрой. Но правило есть правило, быстро добавляет, заметив нахмуренный взгляд Глинды. Идем, сестренка, хватает ее за шею Янг, утаскивая в раздевалку. Оставляю меч в шкафчике и с короткой паузой то же самое делаю с пистолетами. Мисс Касси, вопросительно оглядываюсь на Глинду, собираясь на выход. Женская раздевалка в другой стороне, кивает на ту дверь, в которой скрылись Янг с Руби. Мне она не нужна. Ваш багаж еще не доставили? Вопросительно поднимет бровь, скрестив руки на груди. Все со мной, похлопываю по бокам. И вы собираетесь ночевать в этом? Показательно оглядывает мой наряд. Это моя единственная одежда. Я привыкла, пожимаю плечами. Глинда тяжело вздыхает и потирает пальцами переносицу. Под тихое, неразборчивое бормотание преподавательницы покидаю помещение хранения амуниции. Одной из первых, так как не переодевалась, вхожу в зал. Оглядываю его и занимаю понравившееся место у стены. Принимаю позу сейбза, погружаясь в медитацию. Состояние, в которое перехожу, довольно непросто описать словами. Сознание пребывает в настоящем теле, просматривая сводки Ардиса и отчеты суды по экспериментам с прахом, доставленным ей. В то же время я как бы краем глаза посматриваю на суррогат, пребывающий в беконе, и в любой момент могу переключиться на него. Присланные результаты работы с прахом полностью увлекают меня, ослабляя присмотр за телом на ремнанте. Оно погружается в полудрему. В бальном зале Бикона будущие охотники готовились ко сну, точнее, меньшинство из них. Все же в одном помещении были собраны подростки, возбужденные совместной ночевкой и завтрашним испытанием. «И скольких друзей ты уже успела завести?» С любопытством спрашивает Янг, одетая в свою пижаму, краем глаза посматривая на позирующих парней. «Пока только одного», со вздохом отвечает Руби, отрываясь от своего письма, которая собиралась послать оставшимся в школе друзьям. «Но, это на одного друга больше, чем завела сегодня ты», победно тыкает пальцем в сестру. «Да, Это великая победа, если не считать, что у меня и так полно друзей, со вздохом сообщает Янг, заставив пораженчески рухнуть сестру на подушку. Но у тебя есть отличная возможность познакомиться с еще одной, хитро добавляет, кивая в сторону их новой подруги, Ай, рядом с которой, прислонившись к стене, читала книгу девушка с бантом на голове. Пообщаемся с Ай, а заодно затянем в разговор новенькую, довольно потирает руки, задумывая коварный план. Руби, спрашивает, заметив ее пристальный взгляд на девушку. Ничего, просто, мы с ней уже виделись сегодня, только я тогда не успела с ней и словом перекинуться, вспоминает встречу у площади с ней и с Шни. Значит, сейчас успеешь. Пошли, берет сестру за руки и не слушая возражений тащит к стене. Привет, я Янг Сиолонг, привлекает внимание девушки. А это моя сестра Руби Роуз, подталкивает хлопком по спине. Привет, слегка неуверенно машет ей рукой Руби. Здравствуй, на секунду отвлекшись от чтения, говорит она и возвращается к чтению. А тебя как зовут? Спустя пару секунд тишины спрашивает Янг. Блейк, представляется она, не отвлекаясь от чтения. Знакомство как-то не задалось, тихо говорит Янг сестре. И что теперь? Неловко спрашивает та. Блейк, так ты знакома с нашей подругой, Ай? Хитро подмигнув сестре, кивает Янг на девушку рядом, застывшую в позе на коленях и никак не реагировавшую на их разговор. Нет, протягивает Блейк, задумчиво посмотрев на девушку, что, казалось, спала. Просто место хорошее, кивает на круглый столик со светильником рядом. И тихое, как раз для чтения, с намеком обращается к сестрам. А о чем книга? Спрашивает Руби, удивив этим вопросом Блейк. Ну, она о человеке с двумя душами, каждая из которых борется за тело. Это должно быть интересно, протягивает Янг. Жаль, что мне это не интересно. Янг, аха, прости, Рупс. Это ты у нас любительница читать, громко смеется блондинка, привлекая этим всеобщее внимание. Вы, двое, доносится до них рассерженный голос. Вы можете вести себя тихо, люди пытаются выспаться перед завтрашней церемонией. К ним подходит беловолосая девушка. «Хаэм, я тебя где-то видела», добавляет задумчиво, посмотрев на Руби. «Привет, Вайс», с улыбкой машет та рукой. «Я тебя утром чуть не сбила, прости еще раз», искренне извиняется. «Твои извинения приняты. Просто будь в следующий раз осторожней», с гордым видом кивает она головой. «Привет, я Янг», представляется старшая сестра, взмахнув рукой. «Спасибо, что простила мою сестру», чтобы она там не натворила, и с намеком смотрит на Руби, ничего ей не рассказавшую. Твоя сестра по крайней мере обучена манерам, в отличие от кое-кого, скрещивает руки на груди, посматривая в сторону Блейк, вспомнив и ее заявление. Для правдивых слов манеры не нужны, спокойно перелистывает страницу та, даже не взглянув на Шни. Я повторюсь, что не следует верить всему, что говорят в новостях, медленно начинает закипать наследница. У такой влиятельной компании, как ПКШ, множество конкурентов, готовых выставить ее в нелицеприятном свете. О каких конкурентах идет речь, когда их всех поглотили, создав монополию на рынке труда по добыче праха? Наконец отрывает свой взгляд от книги Блейк, раздраженно глядя на Вайс. Много шума, раздается новый, спокойный голос, гася готовую вспыхнуть искру между двумя девушками. «Вы создаете много шума, мешаете другим», — говорит очнувшаяся ото сна Ая, показывая на людей вокруг, смотрящих на них. «КХМ», — кашлянула в кулак Вайс, скрывая за этим свое смущение. «В любом случае все сказано. Спокойной ночи», — коротко попрощавшись, собралась уходить. «Ая Коси, так меня зовут, Вайс Шни», — донеслось ей в спину от проснувшейся. Наследница монополистической компании, полуобернувшись, поклонилась в ответ и ушла к своему спальному месту. «Что же, мы, наверное, тоже пойдем». «Спокойной», — пожелала Руби, и на этот раз она утащила вяло возмутившуюся этому сестру к своему месту. Блейк вздохнула в тишине и продолжила чтение, ненадолго. «Могу я одолжить книгу, когда ты уснешь?» — отвлек ее шепот Ай, заставив с сомнением посмотреть на нее. «Скоро выключит весь свет, и нужно будет загасить свечи. Мне это не помешает», слегка ошеломила она Блейк своим ответом. Черноволосая девушка скрыла свои уши бантом, собираясь этим скрыть свою принадлежность к фавнам. А тут такой непрозрачный намек на особенность видеть в темноте, присущую всем фавнам. Блейк медленно кивнула головой, соглашаясь с этой просьбой. Она одной из последних вошла в бальный зал, задержавшись со своей головной маскировкой. Большинство укромных мест было занято, лишь рядом с этой странно одетой девушкой, уже уснувшей, никто не решался расположиться. Она выглядела как фигура, высеченная в камне, такая неподвижная, но в то же время чем-то притягательная. Она вызывала те же ощущения, что статуя на площади, величие и нерушимую силу, готовую стереть грим с лица земли. Блейк Белладонна, представилась кошка полным именем, рассчитывая завести новое знакомство с такой необычной девушкой Фавном, как она считала. Вскоре свет в зале полностью погасили, и подростки погрузились в сон. Все, кроме одной, читающей заинтересовавшую ее книгу, заставившую вспомнить своих личных демонов и задуматься о таком понятии, как душа. На следующий день будущие охотники просыпались на самом рассвете и облачались в свою амуницию, проверяя ее перед инициацией. «Итак, Пира, я думаю, что из нас выйдет неплохая команда, что скажешь?» В помещении рядом с камерами хранения шел разговор двух девушек. «Думаю, я бы хотела положиться на волю случая», — говорит красноволосая девушка в бронзовой броне. «Мы ведь еще не знаем, что представляет собой инициация». «О, конечно, это было несколько преждевременно с моей стороны», — неловко смеется Вайс. «Но, я буду не против, если мы окажемся в одной команде», поспешно добавляет Пира, не желая расстраивать собеседника. «Замечательно», тут же воспрянула духом Шни. «И я, возможно, знаю еще одного человека, что подойдет нашей команде». «Неужели?» — с вежливой улыбкой спрашивает Пира. «Она определенно сильна», — с уверенностью кивает. «С легкостью остановила дестабилизированный прах. Возможно, это ее проявление. Еще от этой сереброглазой девушки исходит странное ощущение. М. Вайс?» Пытается окликнуть ее собеседница, но та, слишком уйдя в себя, этого не слышит. Может показаться, что она ведет себя отстраненно, но внимательно следит за разговором. Ощущение, что с тобой рядом стоит Глинда Гудвич, только без ее напущенной строгости. Она носит шарф, нервно спрашивает Пира, помахав кому-то рукой за спиной Вайс, заставив ту удивленно на нее посмотреть и обернуться. «Я похожа на Глинду?» С едва заметным удивлением в голосе спрашивает новоприбывшая. «Нет, забудь все, что слышала», панически скрещивает руки в отрицательном жесте Вайс и тут же меняет тему. «Пира, это Айакаси, Ая, это Пира Никас», представляет девушек друг другу и ожидает реакции Аи. Та, впрочем, только приветственно склоняет голову и замирает в ожидании. И, не дождавшись какой-либо еще реакции, нетерпеливо спрашивает. «Шкафчик», указывает она на дверцу позади них. «О, прости», отходит в сторону Пира, пропуская ее. «Серьезно?» Недоверчиво переспрашивает Вайс, также отойдя. «Ты не знаешь, кто такая Пира Никас?» «Должна», а я спокойно берет свой меч и закрепляет на поясе. «Она четырехкратный победитель регионального мистральского турнира», значимо восклицает Вайс, установила тем самым новый рекорд побед. «Привет», дружелюбно помахала та, когда я задумчиво на нее взглянула. «Детский турнир, понятно», спустя десяток секунд тишины кивает самой себе, возвращаясь к проверке своего оружия. «Прошу прощения», в голосе Вайс отчетливо слышны нотки недовольства, что заслуги Пиры не оказываются оценены по достоинству. «Мистральский турнир, он ведь проходит между начальными школами охотников», утвердительно говорит Ая, пряча пистолеты в своей юбке. «Победы в них могут послужить хорошей основой, но для настоящей битвы их недостаточно», пристально смотрит на Пиру, замечая, как у той засияли глаза. «Чтобы стать сильным воином, нельзя останавливаться на достигнутом», говорит напоследок и уходит. «Ты была права», медленно произносит Пира с широкой улыбкой, прерывая готовую высказаться Вайс. «Эта девушка определенно сильна, я в этом уже сомневаюсь», недовольно бубнит себе под нос та, возвращаясь к своему шкафчику. «Турниры предоставили мне хорошую основу, своей подготовкой к ним и самими боями», отрицательно качает головой Пира, проверяя крепление своего щита на руке. «Но они не заменят опыт настоящих сражений, таких, через которые определенно прошла она», кивает в сторону ушедшей, заставляя Вайс задумчиво посмотреть туда же. «Я определенно хочу с ней сразиться», тихо для себя добавляет турнирный боец. Начало инициации проходило на том самом обрыве, внизу которого находились руины с фреймом. Всех поступающих разбили на группы, привели сюда и поставили на некие наземные механизмы. А спин на пару с Глиндой объяснили правила прохождения испытания. что мы должны будем добраться до руин храма, расположенного где-то на севере Изумрудного леса, забрать оттуда реликвию и вернуться назад. Тот человек, с которым вы первым встретитесь взглядом, станет вашим напарником на все время учебы в Биконе, говорит Аспин, отпивая свой напиток. В конце, по общим результатам будут объявлены команды из двух пар. Краем сознания отмечаю удивленный вскрик Руби. Параллельно этому управляю Варфреймом, выбирая для него наиболее скрытное место. По пути вы встретитесь со многими опасностями. Преодолейте их, дополняет директора Глинда. Вопросы, спрашивает Аспин. Все охотники обязаны уметь падать с большой высоты, с сомнением спрашиваю его, оглядывая подростков и оценивая высоту до земли. Разумеется, отвечает он, и механизмы, на которых мы стоим, запускают нас поочередно в лес. Так как я стою последний, могу оценить других. Подростки вполне уверенно стартуют, используя свое оружие в полете. Вот Янг, надев очки и широко ухмыльнувшись, отправляется в воздух. До меня доносится шум выстрелов из ее наручных дробовиков, которыми она корректирует свой полет. Руби точно так же в воздухе разворачивает свое оружие и отдачей от выстрелов улетает в лес. Приходит моя очередь. Механизм рывком запускает меня в полет. Достигнув наивысшей точки, на пару секунд зависаю, корректируя карту леса с уже добытой Ардисом информацией. Точка, предположительно, руины храма с реликвиями, высвечивается на голографической карте. Можно ли это считать жульничеством? Я считаю, нет, так как каждый должен использовать все свои силы для достижения конечного результата. Кстати о результатах. С помощью способности бездны приземляюсь недалеко от точки назначения, у самой Земли, переходя в разлом бездны. Находясь в пространстве между реальным миром и измерением бездны без повреждений, мягко падаю на Землю и выхожу в реальность. Ардис, уточняю у друга возможные способы слежения за подростками, с помощью которых Аспин может следить за нами и оценивать. Фиксирую множество камер, разбросанных по всему лесу, отвечает он спустя некоторое время. Вызвать генератор помех для предотвращения слежения, задумчиво смотрю на поблескивающую на свету линзу камеры, расположенной на дереве. Не стоит, иначе преподаватели не смогут составить оценку. Бросив недовольный взгляд на камеру, начинаю неспешно двигаться в сторону реликвий. Легкое раздражение появляется вновь, наткнувшись взглядом на еще одну камеру под веткой. Обычно на миссиях в режиме скрытности все возможные сенсоры и датчики выводились из строя, прежде чем они могли засечь меня. И сейчас такое пристальное внимание вызывало неудобство, впрочем, легко подавляемое. Сейчас был более важен другой вопрос: кого выбрать в напарники? Обращаюсь к карте и рассматриваю множество помеченных точек, куда приблизительно приземлились другие подростки, в том числе и мои новые знакомые. Янг Сиалонг благодаря своим дробовикам улетела достаточно далеко от остальных. Эта девушка явно имела взрывной характер по принципу «сначала бьет, потом думает». Несмотря на это, она искренне любит и заботится о своей младшей сестре. Во время нашего боя у меня складывалось ощущение, что эта девушка привыкла к сражениям с более слабым соперником. Если моим напарником станет она, мне необходимо будет научить ее рассудительности в бою, иначе в будущем этому Янг научит болезненные ошибки в сражениях или приведет к ее смерти. Относительно недалеко, ближе всех ко мне приземлилась ее сестра, Руби Роуз. В сущности, еще ребенок. Но в распоряжении этого ребенка уже находилось монстраузерное оружие, которым она, по ее же словам, умела отлично обращаться и уже сражалась с главным врагом людей, Грим. Не похоже, чтобы ее детство отобрали, как у нас, но свою юность она хочет посвятить сражениям. Она напоминает мне некоторых моих сестер, чьи отголоски детской наивности сумели пережить две войны. Пожалуй, мне бы больше всего хотелось, чтобы она стала моей напарницей. Чуть в отдалении, ближе к горным возвышенностям, стояли отметки Вайс, Шни и Пероникас. Одна, наследница богатой и, наверняка, влиятельной компании. Странно, что она захотела взять себе такую опасную передовую профессию, как охотник, при этом выбрав местом учебы другую страну. Возможно, разлад внутри компании или семьи. Несмотря на вспыльчивый характер, заметный при первой нашей встрече, быстро успокаивается и частично держит эмоции под контролем. И главное, она в них искренна, а не играет на публику, как можно ожидать от разумных, имеющих власть. Возможно, она неплохой человек и может стать преданным напарником, но связь, что может возникнуть между нами, нежелательно из-за принадлежности Вайс к высшему кругу власть имущих. Победитель школьных турниров, Пироникас. О ней мало что можно сказать после одной краткой встречи по информации, что отыскал Ардис. Разве что у нее сильная основа для воина и развитая способность прятать свои эмоции под вежливой маской. Не знаю, как другие, но я отчетливо наблюдала ее натянутую улыбку в начале разговора и заметила проблески настоящей в конце. Трудно определиться, в каком направлении искать взглядом своего партнера, и нужно ли вообще это делать. Лучшим выбором мне казалось присоединение к Руби Роуз. Однако она может хотеть выбрать в качестве партнера сестру. Если это так, я никак не могу повлиять на разлуку семьи. Значит, на этот раз стоит доверить выбор своей судьбе. Как вы считаете? Тихо спрашиваю у теней, что вырастают между деревьями. Меня медленно окружала стая, как я успела узнать, гримм медведей. Урсы, как и биовульфы, имели костяные шипы по всему телу, белую маску с красными глазами и узорами и были массивнее обычных гримм-волков примерно в два раза. Урсы топтали лапами с огромными когтями землю и издавали прерывистый рев, мотая мордами из стороны в сторону. Похоже, что они ощущали меня, но тенна, обычно держащие свои эмоции приглушенными, для них были непонятны, и они пытались определиться, встретив новое существо. Помогаю им с выбором действий. Перехожу в режим миротворца. Регуляторы миссы заменяю своими пистолетами и открываю огонь пулями, усиленными моей энергией. В этом режиме крайне сложно передвигаться, но это компенсируется повышенной точностью и скорострельностью. Урсы буквально не успевают понять, что же их убило. Туда, где одна пуля не смогла пробить маску, я добавляю еще одну. Итак, пока голова гримм не будет поражена или не кончатся патроны. Спустя всего пару секунд выхожу из режима и перезаряжаю обоймы. Враги отходят от ступора, и оставшиеся срываются с места ко мне. Успеваю зарядить оба пистолета, но открывать огонь с места уже поздно. Первая урса, добежавшая до меня, сходу пытается разорвать тело своей широкой пастью с рядами острых зубов. За мгновение до этого перепрыгиваю ее и в полете стреляю с обоих рук, пробивая маску с четвертого выстрела. Мертвый гримм грузно падает на землю, а следующий медведь уже заносит обе лапы надо мной. Отскакиваю назад, пробивая их из пистолетов, заставив урсу в боли задрать голову и встать на обе ноги вертикально. Стреляю по открытому горлу до тех пор, пока противник не заваливается на спину, прекращая реветь. Краем глаза замечаю огромную тень, заслонившую солнце. Один из урс как-то умудрился так высоко подпрыгнуть или спрыгнуть с дерева, что оказался прямо надо мной. Рывком ухожу в сторону и, дождавшись, когда противник шмякнется о землю, открываю огонь по голове. Он пытается прикрыться лапами с боков, не успевая встать. Совершаю прыжок над головой и выпускаю последние патроны точно в лоб. Лапы безвольно валятся к земле. Возвращаю пистолеты на место, решая больше не тратить патроны. Подошедший со спины урса пытается достать меня своей лапой. Резко разворачиваюсь, подныривая под конечностью, и быстрым взмахом отсекаю ее. Лапа падает на землю, открывая незащищенное горло. Еще один удар мечом с разворота, и следом валится голова. Решаю побыстрее заканчивать с оставшейся тройкой урс. Лезвие меча покрывается пламенем, и по всему телу начинают пробегать золотистые разряды молнии. Враг уже рядом, бессмысленно набрасывается на меня в лоб. Держа меч перед собой, совершаю три шага, оказываясь позади всех трех урс. Кончик лезвия направлен вниз, с него стекает черная жидкость. С места начала движения и до конца струится шлейф энергии и сожженной травы. По замершим телам гримм пробегают всполохи молний. Секунда, и они падают, рассеченные пополам. Закрепляю меч и собираюсь уже уйти с места сражения, как взгляд замирает на одной из дымящихся туш. Подхожу к ней и задумчиво подношу руку к черной шерсти. Прах мертвого тела вместо того, чтобы исчезать в воздухе, начинает обволакивать перчатку. Медленно остатки силы, что питали жизнь гримм и испарялись после смерти, преобразовывались в энергию, что заполняло меня. Задумчиво провожу другой рукой по тыльной стороне ладони, которой поглотила остатки гримм. От праха больше пользы, тихо говорю самой себе и продолжаю двигаться в сторону реликвий. Далеко уйти от места сражения не успеваю. Спустя пару десятков шагов выхожу на небольшую поляну, где спереди меня уже ждет стая биовульфов с альфой, превышающий рост других в два раза, во главе. Достаю заряженные пистолеты, но перейти в режим стрельбы мешает услышанный краем уха треск справа. Кто-то быстро приближается ко мне сбоку. Беру на мушку ту сторону, из кустов которой должен появиться новый противник. Уже собираясь открыть преждевременный огонь, вовремя замечаю красную накидку и блеск знакомого лезвия. А вот и я, с таким боевым кличем Руби выпрыгивает из кустов и, потратив пару секунд на оценку противника, замечает меня. А-а-а, с радостным воплем бросается ко мне и обнимает. «Я так рада, что мы с тобой теперь напарники», и прижимается еще сильнее, показывая, насколько рада, приводя меня в замешательство. Тенна редко кому позволяли к себе прикасаться после того, что пережили на колониальном корабле и в империи Аракин. Мы просто опасались всяких проявлений близости, но сейчас, с кратковременной нерешительностью осторожно обнимаю Руби в ответ, кладя руку на голову, как когда-то делала со мной приемная мать. «Эй, я уже не маленькая для таких нежностей», мгновенно вырывается она из объятия и отскакивает, выставляя косу перед собой, слегка нахмурившись. «Но я рада, что ты мой напарник», тут же начинает улыбаться, повторяя свои слова. «Не представляю, что бы делала, встретившись взглядом с незнакомцем и...» Руби, с улыбкой, скрытой за шарфом, прерываю ее, заставив вопросительно взглянуть на меня. «Ты не забыла, что рядом с нами враг?» Указываю дулом на грим, которые все это время ни на шаг не сдвинулись с места, лишь переминались да посматривали друг на друга недоуменно. «Наверное, показалось, все в порядке, я готова к бою», встает в атакующую позицию, передергивая затвор на косе. «Справишься сама?» С интересом спрашиваю, надеясь увидеть ее умения в битве. «Предоставь их мне», сосредоточенно, с уверенностью отвечает Руби и срывается с места. Она буквально исчезает, оставляя после себя след из многочисленных лепестков в воздухе. Появляется над Альфой и мгновенным ударом своей косы чисто срезает тому голову. Тем временем где-то в другой части леса Вайсшни готовилась к сражению, также находясь в окружении нескольких биовульфов. «Спокойно, Вайс, ты шла к этому сквозь все тренировки», успокаивает саму себя и настраивается на бой, глубоко вдыхая и выдыхая. Острие своей рапиры направляет на ближайшего грим и переключает выемки праха на рукоятке, останавливаясь на красной. Срывается с места и прямым выпадом наносит удар, отбрасывающий Урсу назад. Следом за ним землю рассекает огненная линия и подрывает тело. Довольно кивнув самой себе, Вайс разворачивается к следующему противнику, направляя на него рапиру и сменяя прах с красного на бело-голубой. Благодаря своему положению, как наследницы, она привезла с собой в Бикон достаточное количество высококачественного праха и запаслась им на инициацию, что позволяло Вайс не экономить на мощных атаках, которые затрачивают этот ресурс. Недалеко, из кустов за ней следила Пироникас, привлеченная звуками сражений. Она покинула свое родное королевство и поступила в Бикон, надеясь избавиться от преследующей ее славы непобедимой чемпионки и попытаться найти людей, которые будут видеть в ней не образ неприкасаемой богини битвы, которую создала она своими блестящими победами, а именно ее саму. К сожалению, Вайс не оправдала ее надежды при первой же встрече, напомнила ей о ее славе и после продолжала это делать. Поэтому Пира медлила, скрываясь от взгляда Шни, встретившись с которым она станет ее напарницей, и просто наблюдала, как девушка замораживает и разносит грим. Пира уже хотела покинуть ее, наблюдая за тем, как та без видимых проблем справляется с врагом, как заметила, что к Вайс со спины подбирается один из биовульфов, которого та не замечает, расправляясь с противниками перед собой. Что бы ни говорили другие, какой бы образ они ни видели, Пира в первую очередь считала себя охотницей, той, кто защищает других. Просто так она уже уйти не могла. Трансформировав свой меч в длинное копье, Пира со всей силы бросила его в грим, подбирающегося к Вайс со спины, и сама кинулась в сражение. Очень скоро на подпаленной и подмороженной земле на ногах остались стоять только две девушки в окружении исчезающих тел. «Благодарю за помощь», — поклонилась Вайс, поправляя юбку. «Признаться, я до последнего момента могла не заметить того противника со спины». «Все в порядке», — с улыбкой ответила ей Пира, убирая свое копье и щит за спину. «И я рада, что мы теперь напарники», — довольно кивает Вайс, закрепляя свою рапиру на поясе. «Не сомневаюсь, что мы станем сильнейшей командой, с твоей славой и моими связями, ну и, конечно, с нашими силами». «Да», уже с натянутой улыбкой говорит Пира. «Послушай, Вайс», осторожно начинает она спустя некоторое время, как обе девушки покинули место сражения. «Моя слава, она несколько утомительна. Ты, как наследница Пикаша, должна меня понимать», с надеждой спрашивает она, надеясь ни в коем случае не обидеть ее этим вопросом. «О!» Вайс задумчиво останавливается, смотря на нее. «О, ты говоришь о постоянных упоминаниях твоих достижений», понимающе кивает головой. «Прости, если тебе это так докучало», после ее слов из перы вырывается облегченный выдох. «Меня тоже в Атласе постоянно доставали все эти папарацци и поклонники», продолжила наследница свою речь. «Ну, это лучше, чем слушать бесконечные восхваления», отстраненно подумала Пира, с вежливым интересом выслушивая неловкие ситуации с фанатами, с которыми сталкивался ее партнер. Девушки направлялись примерно в ту сторону, где должен был находиться храм с реликвиями, и, больше не встретив по пути Гримм, дошли до пещеры. Сбоку от нее был нарисован огромный скорпион в окружении людей с оружием. «Возможно, это оно», задумчиво произнесла Вайс, рассматривая рисунки. «Я не уверена, что храм может быть расположен в пещере», осторожно говорит Пира. «Ну, преподаватели сказали, что это будут руины храма. Почему бы наскальным рисункам не быть частью этих развалин?» Предположив такое, Вайс вошла в пещеру. За ней покорно проследовала Пира, на всякий случай доставая свое оружие. Когда наружный свет перестал освещать проход, Вайс воспользовалась огненным прахом, и девушки прошли дальше, пока не достигли тупика. «Ну, может, я слегка ошиблась в своем предположении», с неохотой признается Шни, опираясь на белый камень у тупика. Вайс, Пира нахмуренно смотрит на камень и переводит взгляд ей за спину, крепко сжимая рукоятку меча. «Достигли тупика и того, кто был изображен на рисунке у входа в пещеру. Значит, таково твое проявление», уточняю у Руби по пути после того, как она расправилась со всеми противниками на той поляне. Несмотря на свой возраст, она имела немалый опыт. Подбирала подходящие моменты и разрезала Гримм своей косой, используя отдачу от выстрелов, чтобы увеличить силу удара. Ее проявлением можно было назвать скорость. Она могла перемещаться с места на место с такой скоростью, что казалось, будто она телепортируется, всегда оставляя за собой шлейф из красных лепестков роз. «Ага, я очень быстро и без проблем могу справиться с группой Гримм», довольно кивает Руби головой, надувшись от гордости за показанное ею одиночное сражение. «Я вижу», улыбаюсь на ее реакцию, рассматривая лепесток розы, подхваченный рукой во время сражения. «А какое проявление у тебя?» С любопытством смотрит на меня. «Энергия», задумчиво говорю, воспламеняя лепесток. «Мое проявление позволяет мне контролировать особую энергию, которую я могу добыть, например, из праха. Пламя в моей ладони принимает очертания Руби с косой, которая приветливо машет ей. Здорово», с восторгом во взгляде наблюдает за своей мини-копией. «Мы близко к храму», сверяясь с картой, гашу пламя и указываю рукой в нужную сторону. «Отлично», Руби запрыгивает на одну из веток на самой верхушке дерева в попытке разглядеть очертания руин сквозь заросли. «Интересно, Янг уже там?» Ответить не успеваю. Первой замечаю огромную тень, закрывшую нас обоих, и слышу нарастающий свист ветра. Резко оборачиваюсь на звук и вижу, как огромные когти этой тени почти настигли Руби, которая продолжает всматриваться в листву перед ней. Рывком бездны перемещаюсь к ней, закрывая собой, хватаю за талию и спрыгиваю с ветки. Не решаюсь переместиться в разлом вместе с Руби. Неизвестно, как это переходное пространство повлияет на нее. Удивленный вскрик сменяется громким треском проломленной древесины. Кончики когтей задевают спину, разворачивая нас в полете. Это дает мне возможность направить одну руку на противника, другой продолжая прижимать к себе Руби. Ярко-красный луч вырывается из ладони и пронзает черную конечность. Спустя мгновение я, вместе с девочкой, спиной падаю на землю. Руби, освободившись из моей хватки, тут же вскакивает на ноги и разворачивает косу, переводя взгляд с упавшей, оторванной лапы, на огромную птицу Гримм, с ревом набиравшую высоту. «Это не вермор», удивленно восклицает Руби, мгновенно опознав этот вид Гримм. «Но почему он тут?» посмотрев на меня, замечает то, как я медленно поднимаюсь. «Ты ранена?» С ужасом на лице подскакивает ко мне, наблюдая длинные полосы от когтей на спине, из которых сочится кровь. Поднимаю руку в успокаивающем жесте. Сигил на груди начинает ярко светиться. Глаза с волосами полыхают, пока раны на спине затягиваются под зеленым свечением, и ткань восстанавливается. «Я в порядке», оборачиваясь, показываю неповрежденную спину. «Когти смогли пробить одежду, но недостаточно, чтобы нанести серьезных повреждений. Но почему аура тебя не защитила?» «Не успела», спасала тебя», — коротко отвечаю ей, внимательно следя за полетом Грим. «Прости», — опустив голову, тихо говорит она, — «для этого и существуют напарники, чтобы прикрывать друг другу спину». Перевожу на нее взгляд и ободряюще кладу руку на плечо, вызывая у Руби робкую улыбку. «Что ты можешь сказать про этого Невермора?» Возвращаюсь к слежению за кружащим над нами высоко в небе Грим, одна лапа которого отсутствует и бок подпален. Шерсть дымится, вызывая этим сходство с подбитым летательным аппаратом, который тем не менее кружит в воздухе, выискивая тех, кто нанес ему эти повреждения. «Острые когти и клюв. Очень быстрый», — говорит Руби, сосредоточенно смотря в небо. «Еще может кидаться своими огромными перьями. И, честно говоря, я не понимаю, как он оказался здесь. Ведь для сражения с ним рекомендуется минимум пара профессиональных охотников. Достать его в воздухе будет проблематично», — задумчиво просчитываю варианты возможного сражения. «Но перед нами и не стоит задача по его уничтожению. Предлагаешь добраться до реликвии и возвращаться? Мы недалеко от храма. Из-за плотной листвы он не видит нас на земле», — дополняю, наблюдая, как Невермор отлетает в сторону, скрываясь из виду. «Заберем, что нужно, и вступим в сражение на обратном пути, если это будет необходимо». Руби согласно кивает головой, и мы уже бегом продолжаем двигаться в сторону храма. Приближаясь к отметке на карте, мы выбегаем на открытую местность, где располагались руины храма. Это была круглая постройка, от которой остались одни полуразрушенные колонны, перед которыми стояли постаменты с реликвиями. «Честно говоря, я ожидала чего-то более масштабного», — слегка разочарованно говорит Руби, подходя к постаментам. «Тоже, соглашаюсь с ней, разглядывая реликвии. Они были поделены равным количеством на черные и желтые цвета. Напоминали собой игровые фигуры известной мне настольной игры, в которой сражение велось сразу на нескольких досках, расположенных друг над другом. Похоже, мы не первые», — указывает на пустые места. Пока Руби с интересом разглядывает реликвии, подхожу к постаменту, на котором стояла фигура, изображающая черную королеву. С сомнением протягиваю к ней руку. В голове раздаются отголоски потустороннего шепота, а из фигуры тянется черная энергия, обволакивая ладонь. Отдергиваю руку и встряхиваю головой, отгоняя наваждение. Резко разворачиваюсь и под удивленный взгляд Руби дохожу до постамента с такой же фигурой золотого цвета, решительно забирая ее. «Все в порядке?» – обеспокоенно спрашивает меня Руби, на что получает уверенный кивок. «Ладно, реликвия у нас, можем возвращаться», – добавляет она, решив не сосредотачивать внимание на увиденном. В этот момент из-за деревьев выпрыгивает ее сестра и та девушка, что одолжила мне книгу на ночь. Взгляд снова невольно падает на черную королеву. Янг радостно бросается к той Руби, обнимая ее. Подхожу к ним. Пока сестры радуются, мы с Блейк молчаливым кивком здороваемся друг с другом. «Ладно, ребят», — отлипнув от сестры, начинает Янг. «Вы случайно не видели, кто так разозлил Невермора, что он кидается своими перьями во все подряд?» — указывает себе за спину. Обе девушки выглядели действительно слегка потрепанными с парой веток в их пышных волосах, явно пережив бег с падающими с неба препятствиями. «Ну, может быть, мы», — смущенно отвечает Руби, почесывая затылок. «Я не заметила его сзади, и Ая защитила меня, оторвав Невермору лапу. Какая заботливая напарница попалась моей сестренке», — с ухмылкой взглянула Янг на Блейк, закатившую на ее спич глаза, и перевела взгляд на меня, на что получила простое пожатие плечами. «Эф, какие вы скучные», — выдала она и прошла мимо нас к реликвиям. Пока они с Блейк осматривали руины, меня привлек треск с другой стороны леса. Оттуда, раскидывая деревья, вырывается на поляну Урсаи, встав на обе ноги, с грохотом падает на землю. С его шеи сваливается рыжеволосая девушка, а из-за грохнувшегося тела показывается запыхавшийся черноволосый парень с розовой прядью. «Она только что приехала верхом на Урсе», — раздается удивленный комментарий Блейк. «Оригинально, соглашаюсь с ней. Это определенно круто», — восторженно оценивает такой способ передвижения Руби. «Без комментариев, не найдя более подходящих слов», — говорит Янг. Перебросившись парой фраз, эта парочка подходит к нам. Девушка тут же подбегает к одной из реликвий и хватает ее. Парень только собирается начать с нами разговор, как его прерывает крик. Все взгляды тут же обращаются в ту сторону. Мгновения тишины сменяются грохотом и треском. На поляну выбегают две девушки, а за ними огромный скорпион Грим. «Ладно, возможно, я сильно ошиблась в своем предположении», — выкрикивает Вайс Шни, создавая под собой светящийся глиф, ускоривший ее и позволивший уйти из-под удара жала. Позади нее бежала Пираникас, уклоняясь от жвалы огромных клешней. Благодаря своему ускорению Вайзс быстро настигла нас, едва успев остановиться, чуть не врезавшись. «Это Дисталкер», спокойно уточняет Блейк, наблюдая, как и все мы, как Пира уводит его чуть в сторону от нас. «Да, спасибо, что заметила». Вайзс недовольно стряхивает пыль со своего платья и подходит к реликвиям. «Ладно, мне впечатлений на сегодняшний день уже достаточно», нахмуренно покачивает головой Янг. «Так что давайте просто его завалим», уже с улыбкой добавляет, разворачивая свои дробовики. Сразу после ее слов до нас доносится яростный рев с неба, а следом за ним возникает фигура знакомой птицы. Она замечает нас и тут же срывается в пикирование. «Или просто вернемся обратно», улыбка Янг увядает, глядя на нового противника. «Ты хотела сказать, сбежим», с едва заметным сарказмом, при этом не изменившись в лице, поправляет ее Блейк. «Нет, я хотела сказать, предпримем тактическое отступление», отбивается от ее выпада Янг и, глядя, как Невермор запускает в нас свои перья, резко добавляет: «Так что берем реликвии, кто не взял, и валим». Спорить с ней никто не стал, и мы всей группой рванули в сторону бикона, уклоняясь от падающих перьев, превышающих наш рост. Забежав обратно в лес, к нам присоединилась Пира, а следом за ней Дисталкер, оставляя после себя проход из проломленных деревьев. Это было прекрасно видно Невермору с воздуха, что летал над нами и пускал наугад свои снаряды, пытаясь разглядеть нас меж деревьев. Те перья, что летели прямо в нашу группу, я сбивала своими пистолетами. Мне в этом помогал парень, ведя огонь из пистолетов-пулеметов, и Пира, щитом отражая снаряды в опасной близости от кого-либо. Обратный путь все помнили отлично, а если бы это было не так, я бы им помогла, следуя карте. Поэтому вскоре над кронами деревьев начал проявляться склон, с которого нас запускали. Мы были близки к цели, это было хорошо, но лес внезапно оборвался, сменяясь видом руин. Мы немного оторвались от Скорпиона, но стали прекрасно видны птицы, что поспешило воспользоваться моментом. Я приготовилась воспользоваться своими массовыми защитными умениями, но они не понадобились на этот раз. Рыжая девушка достала из-за спины свое оружие, коим оказался гранатомет, и запустила гранаты в летящий в нас пучок перьев. Прозвучавшие взрывы создали разноцветные облака, поглотившие в себе перья, что дало нам время добраться до моста над пропастью, ведущего к полуразрушенной башне, где был скрыт мой фрейм, и спрятаться по бокам от него в обломках. «Я открыта для предложений», — прозвучал голос Шни, внимательно наблюдавший, как Невермор принялся кружить над нами, выискивая подходящий вектор атаки. «Нужно как-то сбить эту птичку, иначе мы никак не сможем подняться», — кричит Янг, перекрикивая рев Грим. «Руби, он слишком быстрый, и шкура прочная», — с сожалением, отрицательно мотает та головой. «Похоже, мы его слишком сильно разозлили». «Так это вы его так, неважно», — недовольно говорит Вайс, перебирая свои склянки с прахом, наводя на одну мысль. «Здесь сталкером можно разобраться на земле, но не под постоянной атакой с воздуха врага, который не собирается подставляться», — вставляет свое слово Пира, крепко сжимая щит с копьем. «Прекрасно, всегда мечтала умереть героем», — саркастично говорит Янг, проверяя свой остаток боезапаса. В этот момент из леса вырывается Дисталкер, расшвыривая деревья и комья земли, и бежит к нам. «Время вышло», — констатирует Блейк, едва заметно нервничая. «Может, у кого-то еще есть скрытые таланты или гениальные мысли?» Не рассчитывая на положительный ответ, Вайс с решимостью направляет рапиру на противника. Позади в ее укрытие прилетает пара перьев, пробивая остатки стены насквозь. «Мне нужен прах», — мой спокойный голос застает ее врасплох. «Какой?» — быстро справляется с удивлением и кладет руку на поясные карманы. «Любой». Вайс с сомнением на лице после моего ответа достает первую попавшуюся склянку с прахом и бросает мне. Ловлю ее и встаю в центр всей нашей группы. Дисталкер приближается, а Невермор запускает в нас новыми, отросшими перьями. Беру склянку в обе руки перед собой и сжимаю их. Сосуд крошится, а прах поглощается мной, преобразовываясь в энергию. Резко развожу руки в стороны. С ладоней срывается белая волна, обдающая всех холодом. В следующее мгновение нас с отчетливо слышимым треском накрывает огромный ледяной купол, по краям которого внутри вихрится снежная метель. Сверху черные перья вонзаются в купол, застревая в нем. Скорпион, оказавшийся внутри у самого края, мигом покрывается толстой коркой льда, застывая на месте. Вау, впечатляет, дает оценку этому Янг, оглядывая, как и все, купол, выдыхая при этом морозное облачко пара. Это временно защитит нас от атак с воздуха и замедлит его, но ненадолго. Киваю в сторону дисталкера. Вопросов нет, тут же реагирует Янг, довольно вдарив кулаками перед собой. Погнали, и сорвалась с места в сторону Скорпиона. Следом за ней побежала ее напарница, Блейк, и рассмеявшаяся рыжеволосая девушка, за которой последовал парень. Изнутри выстрелы проходят, чуть погодя добавляю. Руби сразу же трансформирует косу в снайперскую винтовку, втыкает лезвие в землю для гашения отдачи, и открывает огонь по верткой цели. Ей в этом составляет компанию Пира, стреляя со своей винтовки, трансформированная из копья. Редкие попадания не впечатляют птицу, она лишь взлетает еще выше. Пира, твое проявление, магнетизм, уточняю у нее, приметив, как по дороге она отбивала некоторые перья броском копья, которая после возвращалась к ней. Она с некоторым удивлением смотрит на меня, но затем уклончиво кивает головой, словно говоря, что я почти угадала. Хорошо, тогда я предоставлю вам возможность лишить птичку крыльев. Говорю это, смотря на Руби, на что получаю ее уверенный кивок. Из складок юбки достаю один пистолет и направляю на Невермора. Одновременно с этим беру под контроль фрейм и занимаю удобное место для снайперской стрельбы. Некоторое время курок следует за петляющей целью, а в стороне от нас разносятся звуки сражения со Скорпионом. Наконец, поймав момент, нажимаю на спусковой крючок снайперской винтовки. Спустя секунду ее зарядки выстреливаю из пистолета. Его пуля, возможно, не наносит значимого урона Грим, но разогнанный, снайперский снаряд пробивает ему поврежденный бок на вылет, разрывая внутренности. Округу оглашает крик раненой птицы, что, потеряв баланс, падает прямо на нас. Она пытается выровняться на здоровом крыле, судорожно взмахивая другим с поврежденными связками, но бесполезно. Убирая пистолет, смотрю на Руби, которая, кивнув еще раз, коротко обращается к наследнице. Вайс, та без слов понимает, что хочет сделать моя напарница. Руби группируется под формирующимся глифом ускорения и, дождавшись усиления, срывается с места, начиная свой бег по ближайшей колонне вертикально вверх. Еще несколько глифов вспыхивают на каменной поверхности под ее ногами, придавая еще большее ускорение. Достигнув вершины, Руби прыгает к летящей прямо на нее птице, покидая купол. Помогая себе отдачей от выстрелов, она вонзает лезвие в здоровое крыло, разрывая плоть. В этот момент Пира своим проявлением усиливает ее удар. Руби взлетает над Невермором, полностью срезав крыло. Тот проламывает собой снежный купол, покрываясь коркой льда. Приземление выходит жесткое, слышится громкий хруст. Поврежденное крыло и оставшаяся лапа ломаются. Вайс тут же прямым выпадом рапиры вмораживает тело в лед, оставляя свободной лишь голову. Еще один отчетливо слышимый хруст раздается со стороны сражающихся с дисталкером, что уже не выглядело опасно, осмотрелся жалко. Одна клешня оторвана, обрубок хвоста покачивается над телом без жала, а по всему прочному панцирю проходит вмятины. Сверху, с отдачей от выстрела, Янг вбивает кулак в лобную пластину, пробивая ее, и стреляет с обоих рук, обрывая тому жизнь. Отлично, Руби победно поднимает свою косу. Янг с широкой улыбкой показывает ей большой палец вверх. Рыжеволосая девушка, смеясь, поддерживает своего напарника, подходя к нам. Блейк выглядит уставший, но довольный, на этот раз даже не пытаясь этого скрыть. Момент рушит тихий рык еще живого Невермора. «Добейте его уже кто-нибудь», — устало говорит Вайс, проверяя свой запас праха. Смотрю на Руби, та кивает мне, перевожу взгляд на Перу, получая от нее точно такой же кивок с улыбкой. Медленно подхожу к побежденному Грим, доставая меч. Становлюсь в стойку, наполняя энергией оружие. Сосредотачиваюсь, волна жара обдает все тело. Мгновенно совершаю едва видимый шаг вперед. Кончик лезвия уже смотрит вниз, а в противника стремительно несется волна энергии, разрезая голову того наискосок. Грим мертв. Энергии на это потратила больше, чем на создание купола, но менее мощный выпад не смог бы пробить его твердую шкуру с маской. Под радостные возгласы убираю меч и возвращаюсь к подросткам. Осталось только подняться, смотрит Пира на склон, наверху которого находится наша точка назначения, вызывая этим приглушенные стоны и падения тел. Конечно, после отдыха, Тут же добавляет она с нервной улыбкой. Задумчиво провожу взглядом по мосту до полуразрушенной башни, где скрывается Фрейм. Это был единственный путь до скалы, по которой можно было добраться до верха, если только не сократить этот путь. Прах, протягиваю ладонь Вайс, привлекая этим всеобщее внимание. Что, прости, не сразу поняла она, что я хочу. О, у нашей мегакрутой мечницы припасены еще тузы в рукаве, заинтересованно спрашивает Янг, складывая руки на груди, всем своим видом показывая «удиви меня еще раз, могу переместить нас», все так же стоя с протянутой рукой поясняю. Снова любой, с тяжелым вздохом говорит Вайс и, после моего кивка, не глядя достает склянку и кладет мне в ладонь, сжимаю кулак, поглощая энергию, и подхожу к началу моста. За мной следуют заинтригованные подростки. Рассчитав расстояние, взмахиваю рукой, создавая перед собой червоточину. Вау! Подскакивает к ней Руби, возбужденно высказываясь. Это же то, о чем я думаю. Червоточина представляла собой окно во весь рост, висевшее неподвижно над землей, переливаясь энергией цвета золота, позади которой из центра выходила нить, протягиваясь до конечной точки, где будет появляться тот, кто зайдет в нее. Портал, я права, с любопытством спрашивает Янг, разглядывая окно. Неопределенно качаю головой, не собираясь подтверждать или опровергать ее предположение. Грубо говоря, она права, и хорошо. Сколько всего у тебя проявлений? Удивленно, с нотками возмущения спрашивает Вайс. Одно, энергия, поднимаю ладонь, на которой вспыхивает золотистое пламя, и сжимаю ее. А как он работ? Руби любопытно касается рукой червоточины и с хлопком исчезает. Руби, встревоженно восклицает Янг, импульсивно последовав примеру сестры и переместившись. На встревоженные взгляды оставшихся киваю в сторону вершины скалы, где только что в воздухе промелькнула блондинистая шевелюра. Безопасно. Пока я здесь, окно не исчезнет. Кинув на меня подозрительный взгляд, Вайс исчезла следом за сестрами. За ней переместилась Пира. А это максимальный размер? Спрашивает рыжая девушка, на что получает согласный кивок. А какого максимального роста предмет туда поместится? А веса? Нора, пошли, прерывает ее парень, которого она поддерживала, и протягивает руку к червоточине. Оба перемещаются. Надеюсь, он не закроется во время телепортации, оставляя половину меня здесь, половину там, настороженно говорит Блейк, косясь на окно. В книге прочитала, закатываю уже глаза, устав стоять на месте. Кошка утвердительно кивает, все еще не решаясь войти. Если я щелкну пальцами, может, одними глазами улыбаюсь ей, сложив пальцы вместе для щелчка, и глядя на ее расширившиеся в ужасе глаза просто толкаю в окно, заходя следом и закрывая червоточину. Мгновенная дезориентация, и я оказываюсь в воздухе над знакомой поляной, только приземляюсь не на траву, а на горку тел, сталкивая кого-то с вершины. Слезьте уже с меня, недовольно восклицает Вайс, пытаясь выбраться. Мы на вершине, Рен, радуется та, кого назвали Норой, ну, почти, задумчиво косит взглядом вверх на меня, упавшую на парня. Убейте меня, лежа лицом в землю бубнит Янг, оказавшись погребенной в самом низу. Хочу рыбки, тихо говорит Блейк, валяясь на траве, раскинув руки и уставившись в небо после того, как я ее столкнула. Похоже, никто из них не додумался, что после приземления необходимо было отойти, чтобы переместившийся следом за ними человек не упал на них. Даже чемпионка не была исключением, с растерянным видом зажатая между телами. Лишь Руби стояла в сторонке, додумавшись до этого или воспользовавшись своим проявлением, пытаясь сдержать рвущийся наружу смех, что получалось, на мой взгляд, не очень. Итак, лидер последней команды назначенный утвержден, устало заканчивает печатать на компьютере Глинда, оглядывая преподавательский состав, собранный вместе, который наблюдает на главном экране образ уверенной в себе охотницы с золотыми волосами. А у предыдущей девушки поразительные способности. Она станет выдающимся охотником. Возможно, в силе даже сможет приблизиться ко мне, басисто смеется в пышные усы тучный преподаватель. Не думаю, что кто-то сможет достичь ваших свершений, профессор Порт, с едва различимым сарказмом говорит преподавательница, поправляя очки. О, да, я определенно хорош. Еще один короткий момент смеха, заставивший Глинду закатить глаза и вернуться к экрану. Это ведь она принесла тот осколок, я прав, быстро проговорил преподаватель с зелеными вздыбленными волосами и термосом в руке. Ты прав, Ублик, коротко подтвердил Аспин, задумчиво просматривая на свитке момент, когда девушка собирается взять черную фигуру королевы, но резко передумывает, забирая золотую реликвию. Тогда понятно, как она могла пережить путешествие в одиночестве по незаселенным землям, полных грим, кивает самому себе Ублик. Мне непременно нужно будет с ней поговорить в перерыве между завтрашними занятиями. Она уже говорила нам, что нашла этот осколок в руинах, говорит Глинда, поднимая взгляд поверх очков на гиперактивного преподавателя. Руинах? Каких? Где расположены? Что она еще нашла? Постараюсь расспросить ее подробней, улыбается тот, сверкнув своими очками и отпив кофе из термоса.